Чарли вскинул уши, услышав звук дружелюбного голоса. Пес решил присоединиться к ней и спустился, исполняя на мохнатых лапах нечто вроде неуклюжей паванны. Грация на ступеньках редко является собачьим достижением. Она невольно рассмеялась, потрепала его по массивной голове, и он проследовал за ней через залитый утренним светом холл, на полу которого, словно драгоценные камни, плясали разноцветные блики, тени витража. Жена Мэтта ответила беспокоенным тоном. Мэтту не стало лучше, но он все еще надеялся встать на ноги после полудня. Может быть, тогда Эленор и перезвонит? Эленор пообещала, что сделает это, пожелала всего хорошего и, слегка обеспокоенная, повесила трубку. Несмотря на несомненное улучшение в отношениях с Бентоном, она все еще хотела достичь каких-то конкретных результатов, прежде чем вернется Тони. Ему совершенно не понравится решение Бентона Бенфорда не продавать ему магазин. И ей вообще лучше не показываться им на глаза, когда они начнут ссориться. А ссора определенно состоится. Она представила себе лицо Энтони Мандейна, узнающего о решении Бентона. Картина была не из приятных. Хотя лицо тут ни при чем. Это не лицо, а маска. А вот его глаза... Она знала, что такое глаза человека, который не привык встречать препятствия на своем пути. И особенно, если препятствие чинит Бентон Бонфорд. Эленор решила не строить из себя героиню. Если будет возможно, она куда-нибудь улизнет. Потому что, какую бы работу она ни нашла, все равно хорошие отношения с Энтони Мандейном желательно сохранить. Печально подумав, что, наверное, во всех профессиях приходится хитрить, она обернулась, поскольку Бентон уже громыхал по ступенькам. Он облачился в рубашку в крупную клетку, а сверху натянул пиджак и выглядел бодрее. Не подозревая о том, что от резкого перемещения его массы задрожал старинный канделябр над его головой, Бентон потрепал мягкие уши Чарли и сказал: «Вы готовы?» Потом перевел взгляд с ее напряженного лица на ее руку, все еще лежавшую на телефоне, и поднял брови. «Что еще случилось? Плохие новости? Мэтт, он все еще неважно себя чувствует. Но его жена сказала, что, может быть, он поднимется после полудня. Окей, приободритесь, все будет хорошо». Но беспокойство так окончательно и не исчезло с ее лица, что расстроило Бентона. Он уже видел, как в ее глазах загораются огоньки, как в них прячется улыбка, хоть и не адресованная ему. Но сейчас Эленор смотрела по-другому, отчего его сердце готово было остановиться. Он сказал ей с небольшим раздражением: «Эй, вы что, не слышали, что я сказал?» Эленор повернулась, протянув руку за коричневой ветровкой, и ее рука дрожала. Она сказала через плечо: «О чем вы? Я слушала вас». Даже стоя к нему спиной, она выглядела напряженной. Ее формы были округлыми, словно спелый плод, но при этом она была хрупкой, как тростник. Это была зрелая женщина, а не костлявый подросток. «Проклятие!» — он коротко спросил. «Хорошо, что я сказал вам, когда мы разговаривали в первый раз?» Эленор надевала ветровку и не смотрела на него. «Вы назвали меня милашкой, а вы есть милашка. Но вспомните, что я сказал вам только что. Мне показалось, что я расставил все точки над «и». Вы сказали, что мы повидаемся с Мэттом, и все останется как есть, пока вы не вернетесь. Ну вот, попали в яблочко. И так мы и сделаем. Поэтому хватит волноваться, поверьте мне». Ой, Господь свидетель, как она хочет поверить ему. Она могла бы выиграть время и получить шанс на то, чтобы уладить некоторые жизненно важные для себя вопросы. Эленор принужденно улыбнулась. что не убедила его и пожала плечами. Поняла. Но вечно я допускаю промахи. Но нам лучше отправляться. Аукцион начинается в 11, а мне еще надо кое-что успеть перед ним». Чарли посмотрел им вслед через кухонную дверь, неимоверно печально вздохнул и направился к миске с едой, чтобы подкрепиться и должным образом встретить начинающийся день. Миска оказалась пустой, но открытая сумка стояла рядом. Он толкнул ее носом, она опрокинулась, и благодатный поток сухариков покрыл пол. Хорошо. Он не гордый. Он съел, сколько хотел, прямо со старого поцарапанного кафеля, а остальное приберег на потом. Вылокав 2 литра воды, он отправился наверх, чтобы вздремнуть. Так, где бы ему устроиться? На кровати женщины или у хозяина? Ее кровать стояла дальше от того дерева, где сидела белка. Пес вспрыгнул на шерстяное вышитое покрывало Эленор, сделал 3 оборота, плюхнулся и уснул. Где-то внизу звонил телефон, и эхо вторило ему на лестнице. Но Чарли обладал опытом и знал, что к нему звонки не относятся. Телефон Эленор уже не слышала. Она выводила из гаража свою старую машину и испытала некоторое извращенное удовольствие, заметив, что колени высокого мужчины рядом с ней почти касаются его щек. «Если я застряну в машине, вам придется вскрывать ее консервным ножом», — сказал Бентон. «Прошу прощения, но я не очень хорошо вожу машину, если сижу на заднем сиденье». Эленор с удовлетворением отметила по приезде в магазин, что Бен припарковал фургон под навесом, и он не был разгружен. «Ну вот, что шина с левой стороны без сомнения спустила, удовольствия ей не доставило. Проклятие!» Бентон высвободил одну ногу и теперь старался сделать то же самое с другой. «Что? Шина в фургоне спущена». «Не стоит беспокоиться. Мы можем поехать в моем пикапе». Он и так слишком долго отдыхал. Он закончил освободительную кампанию и выпрямился, снимая пиджак. «Отправляйтесь в магазин и делайте, что запланировали. Я сниму шину и прихвачу еще запасную. По пути мы завезем их на станцию обслуживания». Эленор кивнула, словно пораженная. Минула целая вечность с тех пор, как кто-то занимался налаживанием механизмов для нее. Ей пришлось полюбить это занятие, раз уж весь ручной труд лежал на ее плечах. По крайней мере, подумала она, поднимаясь по ступенькам в магазин, нет никаких следов присутствия красного Порше Тони. Может быть, представителем Сотбис оказалась женщина? Она радовалась непредвиденной задержке Тони и тому, что встреча с этим назойливым человеком откладывается на потом. О, если бы Тони узнал о том, что она считает его надоедливым человеком! Его самолюбие бы пострадало. «Доброе утро!» — сказала Эленор Томасину, который наслаждался завтраком и ответил на ее приветствие, выгнув шелковую спинку. Мэри Энн приветливо выкрикнула приветствие из передней, где она начищала китайскую горку. «Потом поможете мне отодвинуть комод? Надо протереть за ним. Конечно, позовите меня, когда будет надо». Утренняя почта, как обычно, лежала на столике Эленор. Толстая пачка конвертов, безусловно, счета, которые необходимо оплатить. Она знала, что Мэтл велел бы ей платить, и все-таки будет лучше, если она спросит позволения у Бентона, хотя бы и ради дипломатии. И разобраться с чеками тоже надо. Она знала, что на счету магазина всего $50. Повесив свою ветровку на спинку старого виндзорского стула, она присела к столу, разбирая оставшуюся почту. Один конверт привлек ее внимание. Антиквариат Джиометти. Джон Джиометти из города Джексонвиль. И почему она раньше о нем не подумала? Она с удовольствием работала бы на Джона. Он человек симпатичный и достойный. Она вскрыла конверт, пробежала его записку, положила письмо рядом с телефоном и оглянулась. Бен стоял у платформы вместе с Бентоном. Она могла слышать их голоса. Мэри Энн углубилась в работу над викторианским игорным столом в дальнем конце выставочного зала. Не желая чувствовать себя виноватой, Эленор набрала номер. Джон Диаметти обрадовался. Он недавно ездил по некоторым делам в Сент-Луис, надеялся, что их контакты не прервутся, и сказал, что всегда оценил опыт Эленор. Она должна перезвонить ему через неделю, и они договорятся. Эленор откинулась на спинку своего стула, чувствуя, что гора свалилась с ее плеч. Дженсонвиль был всего в 30 милях от границы штата. Она сможет ездить туда-сюда, пока не встанет на ноги. А работа Джоном — сплошное удовольствие. Внезапно ей показалось, что день стал неизмеримо ярче. Даже если ей придется посвящать Бентона Бенфорда в тонкости аукциона. «Все будет хорошо», — подумала она, — «если мне удастся удержать Бентона от покупки подержанного трактора с плугом». Но сейчас ей в любом случае не следует волноваться. «Вот видишь, что происходит, когда ты сама занимаешься собственной жизнью, Эленор». Но легкое беспокойство все же осталось. И она сказала себе, что ей следует, вероятно, позвонить в другие места, хотя бы Гроссману, если уж не по всем номерам в списке, просто для подстраховки. И Эленор взяла было список, но остановилась. Она разорвала бумажку и беспечно бросила ее в корзину для мусора.